каменный комплекс Зимбабве. Самое древнее из дошедших до нас описаний Зимбабве принадлежит португальскому хронисту Дигоишу, который, возможно, сам этот город не видел, но слышал о нем от арабских купцов. В самом сердце страны лежит сложенная из больших и тяжелых камней крепость. Это удивительная и своеобразная постройка внутри выглядит так же, как снаружи, ибо камни ее скреплены без известкового раствора и ничем не обмазаны. На камне над входом выбита надпись, которая так стара, что никто не может ее прочесть. Вокруг на той же равнине разбросаны сооруженные таким же способом и другие крепости. Насколько мы в состоянии судить, все эти крепости воздвигнуты для того, чтобы защитить золотые рудники. Король Бонаматапа держит богатый двор и его обслуживают, стоя на коленях. Само слово «Зимбабве», видимо, происходит от одного выражения на языке племени Шона и означает «из камня». В прошлом веке сюда, в долину реки Лимпопо, забрел английский путешественник Роджерс и в зарослях кустарников обнаружил развалины гигантских сооружений, которые он даже не мог толком описать, потому что ничего подобного ранее не видел. А через несколько лет после Роджерса, в 1871 году, в Зимбабве попал немецкий исследователь Африки Карл Маух, который, осмотрев руины, объявил, что это копия храма Соломона, а в долине, под крепостью, копия дворца царицы Савской, в котором она пребывала, будучи с визитом в Иерусалиме. Сейчас уже трудно точно установить, откуда у Мауха возникла такая теория, потому что многое оставалось тогда неясным, так как до начала раскопок сюда попали искатели сокровищ, общество, именовавшее себя «Компания древних руин Родезии». В принципе, это было просто узаконенное разграбление исторических памятников. Но уже в конце XIX века в долине Лимпопо появился отряд англичан, и фактическая сторона исследований Мауха подтвердилась. Громадные каменные сооружения действительно возвышались в том районе, но соседние племена совершенно не представляли себе, кто, когда и как мог воздвигнуть эти сооружения. В каменных сооружениях Зимбабве есть три комплекса зданий. Ранняя Акрополь, или крепость на холме, эллиптическое строение, храм, окруженный гигантской каменной стеной, и руины, которые расположены между ними в долине реки. Условия жизни здесь были благоприятными, местность богата осадками и плодородна, саванна — идеальное жизненное пространство для дичи, и к тому же в этих краях не было мухи ЦЦ. Ранние исследователи этих каменных сооружений полагали, что постройки Зимбабве не африканского происхождения. При попытке открыть слои, принадлежавшие ранним, доафриканским завоевателям, было выброшено много ценного материала. Но уже сегодня с полной достоверностью можно утверждать, что каменные сооружения — подлинные африканские творения. Художники древних культур создавали керамику и произведения искусства, которые напоминают сегодняшние изделия народов банту. Крепость была возведена на самом гребне скалистой горы, спине крокодила. Скалы спины крокодила, соединенные перемычками из неотесанных глыб, вошли в нее составной частью. Спускаясь потом по склону 10-метровой толщины, стена полукольцом охватывала большой внутренний двор. Поверху стены сохранились обрубки колонн, а внутри крепости множество помещений, где в тяжелые времена укрывались жители долины. Грандиозная каменная крепость словно вычерчена по лекалу. Она имеет одну коническую башню и обнесена стеной почти 300-метровой длины. Основание стены 5 метров и высота 10 метров. Каменные глыбы уложены так тщательно и умело, что стена до нынешних времен сохранилась почти полностью. Ученые считали, что в стены Зимбабве уложено 15 тысяч тонн камня. Акрополь возник, вероятно, в течение XI или XIII века нашей эры. Несколько позже, возможно, из-за растущего богатства и увеличивавшейся потребности в безопасности, было построено эллиптическое сооружение, само Зимбабве. а богатыми местные жители, вероятно, стали от того, что у них были огромные стада скота.